пока они прикипели к работе и не выступил на сморщенных лицах первый пот. К восходу солнца увязали начальный венец и, оглядев его, вдруг поверили, а поверив, стали молчаливее, строже, расторопнее. Откуда только сноровка и сила взялась? Никто не распоряжался, не управлял, да и храмов никому раньше строить не приходилось. Однако тут березинские мужики ровно вспомнили это мудреное и святое дело. Одни, прорвав кордон, ринулись в ближний сосняк валить лес, другие, не жалея коней и собственных сил, тягали бревна на площадь. Сюда же сошлись все, кто еще мог ходить и кое-как двигаться. И чем выше поднималось солнце над горизонтом, тем горячее становились люди. Работали неистово, одержимо, корячились и хрипели от натуги, заваливая тяжелый и сырой лес на сруб. Рещали мокрые от пота рубахи. Свежая по-весеннему обильная живица постепенно обволакивала руки, плечи, лица и волосы. В ладони мужиков будто вросли топорища. От жадности на работу мужики аж постановали и воровато озирались по сторонам, словно боялись, что вдруг придет кто-то и отнимет у них эту последнюю надежду и возможность уберечься от смерти. Поднималось солнце, и вместе с ним поднимался над землей церковный сруб. И когда оно достигло зенита, с березинскими что-то произошло. Вдруг спала болезненная ярость, с которой работали все — мужики, бабы, старики и ребятишки. Исчез дух отчаяния и восторжествовал рассудок, хотя никто особо не рассуждал. Строили молча, стиснув зубы. Сами они ничего в то время не заметили, и старый барин ничего не ощутил. Разве что содрал себе мокрую и черную от смолы рубаху и надел чистую, вновь взявшись за топор. И мужики сами по себе тоже обрядились в свежие рубахи, бабы надели праздничные кофты и передники. Не сговариваясь и не обсуждая, каждый словно еще раз поверил, что храм встанет к заходу солнца, поднимет животворящий крест над обреченным селом, а значит, и отступит черная хворь и смерть, и восторжествует жизнь. Стоявшие на кордонах солдаты оставили свои посты и один за другим осторожно приблизились к селу. Они смотрели издали на оживших людей, и храм, растущий на глазах, завораживал. То было удивительно и необъяснимо. Чуть ли не сотни человек, еще вчера полумертвых, сегодня слаженно и старательно работали, не мешая друг другу и сохраняя при этом полное молчание. Доносились лишь короткое под удары топоров кряканье, хрип взмыленных коней, запаленно дышали бабы, шкуря железными лопатами, лисины и, таская в передниках мох, шмыгали носами ребятишки, виснувшие на стенах с конопатками в руках, и даже продольные пилы на высоких козлах бормотали негромко и коротко. Прослышав, что задумали и делают березинские, из свободного прихромал глянуть на чудо какой-то старик. Постоял, разинув рот, подивился и торопливо заковылял назад. Скоро свободненские, побросав свои дела, потянулись к соседям. Узнав о холере, они дорогу к себе возле кровавого оврага перегородили тыном и сторожа своего выставили. И все время, пока мерли соседи, в их сторону и смотреть-то опасались. Тут же, забывая всякую осторожность, переступили неохраняемую околицу и вошли в Березино. Сгрудились у площади и смотрелись настороженно, с подозрением. Мысленно они уж давно похоронили березинских. «Коль напал мор, вряд ли кто выживет, дело известное. А они вон что вздумали». И вдруг заплакали свободненские бабы, а мужики закричали. «Мы вашей земли не пахали, не трогали, вы уж не думайте!» Березинские не отвечали, может, и не слышали вовсе. Они в это время поднимали на сруб бревно подматочного венца, сорокового по счету.